Глава 18. Не торопясь закидывать вопросами своего большого и предусмотрительного, некоторое время молча размышляла сама. Враги, завистники и конкуренты. Вот о ком я узнаю у него уже завтра. А сейчас? Смотри, полулёжа на демоне, ткнула пальцем в уже ночное небо. Летят. Вижу. Загадываешь желание? Обязательно. А какое? Это секрет. Смешливый фырк мне в макушку и ехидное. А кто говорил, что в семье секретов быть не должно? Это не семейный секрет. Улыбнувшись, сама смотрела на небо, переливающееся бурным звездопадом. Это мой личный. И когда мое желание исполнится, я тебе о нем расскажу. А ты загадал? Конечно. И расскажу, как сбудется. Объятия чуть крепче, и я понимаю, что счастье есть, и сейчас оно вокруг меня. Дочь, прижимающаяся сбоку и попискивающая от восторга. Мужчина, уверенно обнимающий меня обеими руками. Маленький, доверчиво сияющий внутри. А еще удивительная, теплая, звездопадная ночь. Наша ночь. И сеновал. «Откуда?» Время было уже 3 часа ночи, и буквально 20 минут назад мы отнесли заснувшую Лисю в спальню, сами вернувшись обратно. Но вместо пледа на том же самом месте меня ждал, верно, огромный сток ароматного душистого сена. «Оттуда?» Загадочно сверкнув потемневшими синими глазами, демон увлек меня за собой, рухнув в сток и уложив меня на себя. «Удобно водить знакомство с гномами». Один маленький шарик-контейнер с сеном, и вуаля. У тебя уже свой личный сеновал, где можно поваляться, полюбоваться звездами, обнять свою женщину. Говоря все тише и тише, демон не терял времени даром, забравшись руками мне под футболку и водя кончиками пальцев по коже, вызывая бурно реагирующих мурашек. Да-да, ежики, подвиньтесь, теперь время мурашек. И бабочек. А еще многочисленных поцелуев, ласк и большой. Чистый, нежный и умопомрачительный. Уснув под утро, уткнувшись Рургу в плечо, улыбалась так удовлетворенно, что чувствовала это даже во сне. Горячий мужчина, мягкий, удобный и любимый. «Токсикоз? Плевать. Есть ради чего. И да, все-таки она его действительно любит». Довольно щурясь, демон не спал, рассматривая свое маленькое спящее сокровище. Значит, папа. Интересно звучит, непривычно, но так приятно. Интересно, родовая боль тоже ему достанется? Надо бы подготовиться, что ли? Первое, что я увидела, проснувшись и открыв глаза, стало мужское плечо. Какое знакомое плечо. Так, а почему? А где сеновал? На месте. А мы почему не на месте? Моментально узнав свою кровать, удивилась тому, что не почувствовала, как он перенес меня на нее. Мы тоже на месте. Под утро выпала роса, и ты начала ворочаться и кутаться. И я решил, что будет лучше перебраться в постель. К тому же тебе стоит быть очень аккуратной. То есть? Кто у нас беременный? О, ясно, понятно. Ну да, ты прав. С удовольствием потянувшись, заработала утренний поцелуй. Ты сам как себя чувствуешь? В порядке. Кстати, дел у меня в ближайшие дни никаких нет, так что... Предвкушающий блеск в глазах и загребущие руки уже тянутся ко мне. И не только руки, и... Дерьмо! Прыжок, стремительный бег. И мой тоскливый вздох, когда за ним с треском захлопывается дверь ванной. Да, помню, помню. Утром мне было хуже всего. Ладно, так и быть, заварю ему чай с лимончиком. Так, надо будет еще сухарики заказать. Интересно, в ресторане делают сухарики? Неторопливо встав и надев легкие сарафаны балетки, собрала волосы в хвост и тут же отправилась на кухню. Так, есть. Оформив в заказе так полюбившуюся мне местную запеканку со сгущенкой, Рургу заказала лишь постные маленькие сухарики. Чай покрепче. Лимончик себе так. Лесик еще спит? А нет, уже встала. Ну и ей, и Мрашу тоже. Все, теперь можно и в кресло присесть. Мамусик, утро доброе! Залетев на кухню и чмокнув меня в щеку, дочка тут же устроилась напротив. Что на завтрак? Запеканка. Или кашу хочешь? Не-а, давай запеканку. А папа дома или ушел? Дома. А где? Так, проблема. Солнышко, помнишь, пару лет назад ты хотела братика? И? Забыв закрыть рот, ребенок моментально сообразил, к чему я клоню, и недоверчиво уточнил. Ты беременна, что ли? Кивок и... И меня чуть не сносит с места, радостно завизжав, спрыгнув с кресла и повиснув на шее. Ого! А я, если честно, опасалась ее реакции. Мамусик! А когда? Кто? Точно братик? Закидывая меня вопросами, дочка с надеждой заглядывала мне в глаза. А папа знает? Знает. Не сдержав улыбку, пояснила. Мы оба только вчера узнали. И да, именно братик. Он уже светится, как мальчик. Ты ведь читала о родственном свечении? Ага. Радостно прошептав, дочка сжала кулачки и запрыгала от переполняющих ее эмоций. А когда он родится? Не скоро. Думаю, чуть меньше, чем через 9 месяцев. Долго. Надув губки, Лесик что-то прикинула, а затем уверенно кивнула. Ну и ладно. Как раз успею ему что-нибудь связать. Ты меня научишь? Так. Ты меня пугаешь, милая. Откуда такое рвение к рукоделию? Секрет. Захихикав, дочь сделала загадочные глаза, но не выдержала и призналась. Я в эфире прочитала. Можно делать наговоры на вещи. Свяжу братику шапочку с хорошим наговором, он будет умненьким. Свяжу пинетки, будет быстро бегать. Кофточку будет сильным. Я тебе покажу, там много чего интересного написано. Действительно. Очень интересно, почему я ничего такого не видела? Или просто не искала? Ладно, посмотрим. Вынув пришедший завтрак из шкафа, расставила его на столе и снова прислушалась к внутреннему локатору. Где же ты? Мам, а папа-то где? В ванной. Его тошнит. В смысле? Удивленно наклонив голову, но не забывая о запеканке, дочь ждала ответа. Мы разделили обязанности. Не став уточнять, что это последствия проклятия, пояснила. Я беременна, а у него токсикоз. Знаешь, что это? Ага, читала, но... А так бывает? Нет, но у нас получилось. Зато я себя хорошо чувствую. О! Не став требовать подробностей, дочь успокоилась этими знаниями и, доев запеканку и выпив чай, почти успела сбежать. Зая, посуда. Учись убирать. Это теперь наш дом. Успев перехватить Ягозу, добавила в голос строгости. «Мыть не заставляю. И так все техника делает. Но будь любезна убрать». Вздох великомученицы, но тем не менее она тут же все послушно убирает. «Умничка. Планы на день? Давай на озеро. Мы там уже 3 дня не были». «Договорились. Давай. Только постель застелила?» «Да, вижу по глазам, что нет». Застилай постель, разбирай грязные вещи в стирку и переодевайся в купальник. Как будешь готова, так и пойдем. Да, хорошо, что я все еще в авторитете. Капелька недовольства во взгляде, но я знаю, что она пойдет и сделает. А я, пожалуй, закажу что-нибудь на обед, который мы возьмем с собой. Да проверю, как там себя чувствует мой большой и беременный. Так, фрукты, сок, вода, бутерброды. И пока они там все готовят, наверх. Да. Скорее, большой и зеленоватый. Найдя Рурга на кровати, причем на его лице крупными буквами читалось о том, как ему плохо, искренне посочувствовала. А ведь это только начало. Как вы после этого согласны на других детей? Это все приходящее. Зато потом, когда малыш вырастает настолько, что начинает толкаться в животе, ты начинаешь понимать, как это прекрасно. Присев рядом, не удержалась и погладила его по голове, пропустив меж пальцев густые, чуть жесткие, но все равно уже родные пряди. «Попьешь чай? Я тебе заварила с лимоном. От него желудок успокоится. И сухарики. До обеда лучше ничего другого не есть. Сильно голодный? Нет, я лучше потерплю. Перехватив мою руку, демон поцеловал ладошку. Вы, женщины, достойны уважения. В бою сложно, там тебя ранят, но далеко не всегда. А полученная рана вскоре заживает. Но это... знать и все равно идти на подобное? Нет. Природа к вам все-таки несправедлива. Поспорю. Зато у нас грудь есть. Шутливо предъявив ему обозначенное, рассмеялась, когда в его глазах мелькнул задорный проблеск. И попа у нас круглее. И аппетитнее. Ты права. Ухмыльнувшись и потихоньку приходя в себя, Рурк кивнул и, подхватив мой шутливый тон, продолжил. А еще у вас очень красивые стройные ножки, точёные шейки, нежные плечики и ласковые пальчики. Согласен. Природа вас любит. Не удержавшись от улыбки, сморщила нос от удовольствия. Умеет же голову запудрить. И как у него язык хорошо подвешен. Наверняка в молодости тем еще повесой был. Кстати, Леся уже знает о маленьком. И рада этому. Да, ну слава Всевышнему. Но знаешь, я думаю, пока не стоит говорить о твоем положении остальным. Боюсь, поднимется излишний ажиотаж. Особенно в семье. Да, почему? Никто не верил, что я найду женщину. Жену. Отведя взгляд, Рурк неохотно продолжил. Были варианты, но меня самого они мало устраивали. Около 5 лет назад я как раз расстался с одной. Такой. Просто узнал, что хотела она меня потому, что хотела всех, у кого были связи и положения. Мы демоны, Ева, это верно, но мы не идиоты. Коварны, кровожадны и мстительны, да. Но, как ни странно, знаем и о других чувствах. Привязанность, честность и порядочность, родство душ. До той ночи, как ты вскрыла защиту на моем зеркале, я не знал ни одной женщины, с кем бы чувствовал родство душ. Хоть на процент. Но ты... Загадочный взгляд и неожиданное признание. Меня даже твой визг не сильно раздражал. «Ах ты!» Показушно возмутившись, уперла кулачки в бедра. «Стоит ли считать это за комплимент? Мне повизжать еще?» «Затейница». Засмеявшись и потянув меня на себя, демон уже собирался поцеловать. «Мам, я собралась!» «Упс». «А, мне потом зайти?» Застыв в дверях, но даже не собираясь выходить, ребенок с интересом разглядывал композицию из наших тел. «А мы на озеро не пойдем?» «Пойдём, дорогая. Обязательно пойдем. Ты уже переоделась?» Приняв сидячее положение, продолжила, когда она кивнула. «Чудно. Тогда беги на улицу, мы сейчас тоже соберемся и спустимся». «Так, похоже, придется прятаться». Оценивающий взгляд на Рурга и вздох. «Да, сложно будет спрятать такого большого папу. Хотя...» «Что за вздохи?» Сев рядом, Рурк приобнял меня за талию. Проблема в том, что придется контролировать свои желания при Олесе. А что? Есть желание? Ру! Шучу. Я тебя понял, ты права. Но обнять-то я тебя могу? Можешь. Милостиво согласившись, прильнула сама. Но тут же отстранилась. Ты пойдешь с нами? Конечно. Нам надо еще очень многое обсудить. Завтра ведь императорский бал. Встав и потянув меня за собой, демон тут же начал раздавать указания. «Давай переодевайся и ноут с собой не забудь взять. Подберем тебе платье, украшения, да кое-что почитаешь о правилах поведения на подобных мероприятиях. А, и еще нитки выберем». «Какие нитки?» Озадачившись, обернулась, потому что уже вовсю копалась в шкафу, разыскивая блудный купальник. «Блин, куда делся-то?» «Для перчаток, Олеся». «О! И надо ему это помнить. Удивительно, но приятно. Очень. Ясненько. Ладно, 5 минут, и я готова». Все-таки, найдя купальник, отправилась переодеваться в ванную. «А ты пока собери для нас полотенце и покрывало, а не на средней полке в шкафу». «Эх, люблю лето. С удовольствием растянувшись на пледе в тени, чуть прикрыв глаза, любовалась великолепным обнаженным телом, на котором из одежды были одни темно-фиолетовые боксеры. Можно лукавить вслух, но мысленно самой себе признаться можно. И облизнуться. И не раз. А все-таки почему именно эта личина? Это максимально приближенный образ к моему демонскому телу. Личина создается раз и навсегда. Растет, взрослеет и стареет вместе с настоящим телом. Единственное, что можно сделать, это удалить с личиной все шрамы. То есть, удивленно вздернув брови, уточнила. Раньше до той ведьмы ты и демоном был, красавчик? Да. Кривоватой усмешкой он тут же переводит тему. Давай лучше платье тебе найдем. Вот смотри, есть отличный сайт с вечерними платьями. Достаточно профессионально комментируя цвета, фасоны и ткани, Рурк уже спустя 20 минут выбрал для меня 5 платьев, которые приглянулись ему больше всего. Все с жестким лифом, длиной в пол и все цветов его рода. Различия были лишь в крое юбки и отделке лифа. Где-то больше кружев, где-то вышивка серебряной нитью, а у одного в комплекте шло шикарное ажурное серебряное болеро, прикрывающее все обнаженные участки. А татуировку обязательно показывать? Нет. Те, кому надо, уже видели, остальные обойдутся. Тогда давай с болеро. Не хочу лишних взглядов в спину. Согласен. Моментально забив заказ, Рурк также непринужденно подобрал несколько пар туфель, заказав их все и объяснив это тем, что надо мерить, а те, что не подойдут, он отправит обратно. А теперь украшения. Взгляд на картинку с платьем, взгляд на меня и уверенный кивок. Что ты придумал, мой большой и стильный? Вот. Снова страничка с незнакомым сайтом, пару уверенных нажатий, и я восхищенно выдыхаю, разглядывая великолепный серебряный гарнитур. Нравится? Очень. И взгляд на кольцо на моем пальце и удивленное. Оно же... Верно. Оно из этого гарнитура. Мало того. Щелчок пальцами, и на его ладони появляется внушительная плоская черная коробочка размерами примерно 30 на 30. Это наш ювелирный дом, а именно этот гарнитур сделала лично мама. Для той, кто станет моей женой. О! Потеряв дар речи от известия и от блеска колье, которое мне показали, открыв коробку, поняла, что еще немного, и расплачусь. Это было так мило! И так красиво, и так... А я ей нахамила. Она не злится. Наоборот, даже кажется рада, что ты настолько сильна, что смогла дать ей отпор. Правда? Правда. Ева, мама, она неплохая. Просто дар у нее такой. Ну и я тоже виноват в том, что она стала жестче. В смысле? Куролесил я раньше много. Хмыкнув, Рурк сморщил нос. Меня она не успела воспитать. Все думала, что еще есть время, пока совсем поздно не стало. Но за брата и девчонок уже взялась всерьез, видя, как я становлюсь все отмороженнее. У нас с ними разница в 70 и 100 лет. Кадин парень серьезный, больше по техномагии шарит. Думаем отправить его на стажировку в столичное НИИ. А близняшки, как мамы, ювелиркой увлечены. Рита дизайнер, она не больше гравировкой увлекается. Они еще учатся, но практику проходят именно под присмотром мамы. О! Поражаясь тому, какая у него большая семья, могла только качать головой. А папа? Чем он занимается? Кроме ювелирного дома, у нашей семьи сеть ресторанов, и именно отец их курирует. А кто еще есть? Ну, из родни. Много кого. У отца 2 брата, да дед еще жив, и у него тоже брат. Прадед, правда, всего один, и он уже в делах семьи не участвует, предпочитает отдыхать на виноградных плантациях, контролировать производство. У кузенов свои виноградники и винодельня. Есть еще несколько серебряных карьеров, но это уже у других кузенов. В целом у нас в роду более 20 мужчин, не считая жен и сестер. Как-то так. И не делай такие большие глаза, никто тебя кусать не будет. Не хочешь с ними знакомиться без проблем, познакомишься, когда захочешь. Угу. И почему я уверена, что это произойдет раньше? Например, завтра? Да. Хмыкнув, демон кивнул. Не учел. Завтра ведь почти весь род приглашен, такое событие. Но если что, прячься за меня, я прикрою. Рассмеявшись на нелепое, но крайне приятное предложение, покачала головой. Ничего, ежи не сдаются. Подумаешь, род. Я теперь тоже член рода. Да еще и до ужаса боевой. Так что прорвемся, верно? А что у вас с императором? Спросив, пока не забыла, удостоилась удивленного взгляда. В смысле? Он сказал, что заинтересован в том, чтобы все прошло гладко. Почему? Он мой друг. Серьезный, уверенный взгляд, и Рурк неопределенно пожимает плечами. Ну, и не без выгоды для себя. Возродить древний клан — это достойное императора деяние. Олеся, как единственная живая наследница крови второй семьи, теперь официально в составе нашего рода. Кроме того, и земля вернулась, а это очень важно. Очень важно. Внимательно наблюдая за моей реакцией, Рурк, видимо, все ждал, когда я начну возмущаться. Но я не торопилась. Да, игра стоила свеч. Пусть их цель — это возрождение клана любой ценой, но я уже получила свой приз, и меня он устраивает. Загадочная улыбка вместо обиды и многообещающая. Ты еще помнишь о трех желаниях? Помню. И уже побаиваюсь. Врушка. С улыбкой покачав головой, продолжила экскурс в семью. А ты сам? Чем занимаешься ты, ну, кроме того, что ты логик? Ничем. Только этим. Но в основном в вашем мире земля. Поверь, это достойное для демона занятие. А можешь привести пример? Ну, как это выглядит? Если честно, то в прошлый раз я мало что поняла. Легко. Вот, например. На секунду задумавшись, мужчина уверенно продолжил. Хочешь ты занять важный пост на большом предприятии? Приходишь ко мне и говоришь, уважаемый господин Аниарургин, вот вам 20 тысяч золотом, помогите мне убогому, а то сам я не справляюсь. Рассказывая с шутками и на несколько голосов, большой и коварный, неторопливо разъяснил мне принцип того, чем он зарабатывает на жизнь. И верно, коварный. Нет ни убийств, ни шантажа, ни насилия, а одна единственная логическая цепочка событий. Объект неожиданно получал сначала не самую большую должность на нужном предприятии, затем кто-то из начальников увольнялся, кто-то переводился, кто-то понижался в должности, а объект при этом неизменно получал повышение. Получал и получал. Ровно до тех пор, пока не получал заявленное. А потом? Если не удержится? Если не хватит опыта, да и вообще знаний? Не мои проблемы. Я не волшебник. Впихнуть невпихуемое невозможно. Я получил задание, и я его выполнил. Остальное уже не мои заботы. А ты за все берешься? За все возможное. За невозможное не берусь. А как определяешь? Логика. Голая логика и твердый расчет. Сначала я знакомлюсь с заданием, и если понимаю, что оно мне не по зубам, то имею право отказать до того, как начал строить цепочку событий. В принципе, достаточно суток на осознание, и могу похвастать. Но на моей практике такое случалось лишь 4 раза. А что так? Что хотели клиенты? Усмехнувшись воспоминанием, демон рассказал. Один хотел в жены демоницу, выходящую замуж за другого. Но стоило пробить по базе, и я понял, что она выходит по любви. Так что отказал. Одного проклятия мне хватило. Второй хотел провернуть настолько незаконное дело, что за него даже я не взялся. А наоборот, сдал его кому надо. Третий, в принципе, хотел немного. Всего лишь выиграть аукцион на поставки дорогого оборудования. Но за сутки до него я уже принял предложение одного из его конкурентов. Так что, согласно нашей гильдийной этике, брать противоречащий заказ не имел права. Ну и четвертый хотел кое-что, что косвенно могло нанести вред интересам нашей семьи. Ну так. Да, нервная у тебя работа, наверное, да? Нет. Скорее, требующее принятия порой жестких решений. Но заметь, согласно законам мира Каравия, кто сильнее, умнее и достойнее, тот и должен стоять у руля. Если ты слабак и мямля, время само решит за тебя. Даже вмешательство логиков не поможет. А много вас таких, как ты? Нет, нас всегда было немного. Сейчас нас 8 на всю планету. Так что спрос велик. Переживаешь? По поводу. Не останусь ли я без работы? Не-а. Я в тебя верю. Ты у меня самый сильный, умный и достойный. Польстив широко улыбнулась, видя, как приятны ему мои слова. Знаю, знаю. Ласковое слово и кошке приятно. Что уж тут говорить о мужчине. Купаться пойдем? Конечно.